Дорогие друзья радиослушатели, прочитаем сегодня еще раз Слово Божие, записанное в первом послании к Коринфянам, 15 главе, от стиха 51 до 57. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти есть грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Мы уже читали это слово и немного рассуждали над ним. Наши мысли мы сосредоточивали на слове «тайна», которую апостол Павел хотел открыть для верующих города Коринфа, а этим и для нас всех. Павлу больше, чем другим апостолам, было открыто тайн Божьих. И через него мы сегодня, читая Слово Божие, можем познавать нашего Бога, Его волю для человека и Его дивный план спасения для всех людей. Между другими тайнами Бог открыл также тайну Своей воли, которая заключается в том, что Бог не желает смерти грешника, а грешниками являются все люди, но чтобы грешник покаялся и жил во веки веков в Царстве Бога. Иначе он будет проводить вечность в аду, где будет плач и скрежет зубов, то есть неописуемые муки. Чтобы эта тайна осуществилась, Бог составил план спасения человека, и его осуществление сегодня выражается строением церкви на земле из всех народов. Строение церкви является великой тайной для людей мира, и они стараются даже уничтожить ее, но все это напрасно. Церковь Божия строится самим Богом, и никто и ничто не уничтожит ее. Каждый разумный человек должен был бы призадуматься над этим и вникнуть в эту тайну. Тайна строения Церкви Христовой на земле имеет в себе еще три тайны. Первая – это само ее строение. Ведь она есть тело нашего Господа Иисуса Христа, с ней Он будет в свое время сочитываться, как с невестой, после ее восхищения с земли, и проводить всю вечность в Новом Иерусалиме. Как эти камни этой великой постройки Божией прилагаются один к другому, является тайной, которую понимают только те, над кем произошло чудо спасения, чудо возрождения, чудо обновления, чудо запечатления Святым Духом. Эту работу совершает Бог Дух Святой, сошедший на землю в день Пятидесятницы, поэтому люди, не имеющие Духа Божия, не могут понимать и тайн Божьих. Как только последний член этой церкви войдет в нее, Господь придет и заберет ее из мира к себе на небо. Это есть славное упование верующих и их надежда. Павел пишет об этом так, читаем Евреям, 10 главу, стихи 35 по 39. «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Верующим трудно жить в этом безбожном мире, поэтому Слово Божие поощряет их оставаться верными своему Богу и не оставлять своего упования ни при каких обстоятельствах жизни, ни при каких трудностях. Грядущий за своей церковью Спаситель скоро придет, и тогда начнется блаженное время для членов этой таинственной единицы, страдающей теперь на этой земле. Вторая ее тайна – это ее число или количество членов этой церкви. Послание к римлянам, главе 11, стихе 25, читаем: не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Эта церковь называется церковью из язычников, и она имеет определенное Богом число, которого никто из людей не знает. Это тайна Божия, которая не открыта даже и верующим. Но и смысла нет открывать ее даже для верующих, потому что никто из нас не знает, сколько душ уже спаслось и вошло в эту церковь. Но дело в том, что как только последний член ее войдет, последний грешник покается, двери в церковь закроются самим Богом, и никто не сможет тогда войти в нее. Тайна числа членов Церкви Божией на земле. Третья тайна церкви – это ее восхищение. Об этом мы тоже ничего не знаем и не понимаем, кроме того, что это случится. В нашем тексте Павел говорит об этом и говорит, что это случится при жизни многих из верующих. Не все умрем, но дальше говорит, но все изменимся. То есть в таком виде, как мы сейчас есть, мы не сможем войти на небо, встретить Господа, видеть Его святого, прославленного вовеки. Писание говорит, что человек не может видеть Бога и остаться живым. Поэтому нужна перемена. Стих 50, 15 главы говорит, «Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Это значит, что в этом смертном теле мы не можем войти в Царство Божие, а поэтому нужна перемена. И здесь сказано, что все мы изменимся. Это произойдет вдруг, во мгновение ока, то есть очень быстро. И тогда начнется счастливая вечность для верующих людей. Те, кто умерли или умрут к этому времени, воскреснут. Смерть потеряет свою силу, против которой никто и ничто не может устоять сегодня. Жалом смерти является грех, который вошел во всех людей, а поэтому все люди подвержены смерти, то есть все умирают. Но слава нашему Господу Иисусу Христу, который пошел на крест мучений и смерти, и своей смертью победил смерть. И это есть величайшая победа, которая когда-либо была достигнута на этой земле. Он достиг ее своей смертью и воскресением. Ибо если бы Христос не воскрес, то все другое не имело бы смысла и силы. Но Он воскрес из мертвых, и победа на стороне всех верующих в Него. Поэтому верующие люди не боятся трудностей, пыток, лагерей, ссылок и даже самой смерти, потому что они знают, что воскреснут опять и будут вечно жить со своим Спасителем. Послание к Фессалоникийцам, в 4 главе 1 послания апостол Павел пишет об этом так. Читаем со стиха 13 по 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретим Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Здесь он добавляет к тому, что говорит послание Коринфянам, и говорит, что сам Господь ожидает этого славного момента и сигнала от Архангела, и как только этот звук трубы Божьей раздастся, Он сойдет с неба на воздух, и там встретит всех членов своей церкви, своего мистического тела. Здесь сказано, что восхищение будет на облаках, и это будет для постоянного пребывания спасенных с их Господом. Мертвые воскреснут прежде и получат новое тело, тело воскресения, а потом оставшиеся в живых вдруг изменятся и все вместе пойдут от мира скорбей и невзгод, от терзаний их тела безбожниками и всех других трудностей земной жизни навстречу своему Спасителю. Итак, утешайте друг друга этими словами, говорит 18 стих. Это есть утешение верующих. А в чем твоя надежда и утешение, дорогой слушатель? Не знающие еще Бога, неверующие тоже воскреснут, но не для радости, а для вечного осуждения в ад, в озеро, горящее огнем и серою. Не стоит упорствовать. Наша жизнь здесь на земле не так долгая, и она дана нам, чтобы нам приготовиться для вечности. Слово Божие открывает нам тайну бытия, жизни и смерти. Пусть никто из нас не проживет жизнь напрасно, чтобы потом всю вечность мучиться в аду. Господь да будет милостив ко всем вам. Аминь.